сумерках все той же компанией, что туда и пришли. Дожидаться окончания поединков не стали. Я посмотрел их 6, и мне хватило. Ну, не айкидо, конечно. Больше полагаются на силу, чем на ловкость. Однако и навыки у лидеров этих боев явно есть. Во всяком случае, во много раз больше, чем у меня. Так что решено. Беру себе сенсея, бывшего здешнего чемпиона, которого предлагает Леон Роф. Исцелю калеку, и пусть делает из меня, если не Джеки Чана, то хотя бы бойца на уровне того рыжего худого парня, умудрившегося во второй и шестой схватке порвать как тузик грелку противников выше, крупнее и на вид намного сильнее его. Мы уже прошли стороной Дворцовую площадь, видел шпили королевской резиденции, хорошо мне знакомой снаружи и изнутри. В этот свой приезд я даже не подумал ставить прослушку на королевскую опочивальню, только сейчас вспомнил. Наверное, подсознание подсказало, что нет смысла заморачиваться сплетением дальнего уха. Эдгару сейчас не до меня. У него принц Филипп все мысли занимает. До уличной развилки, где нам с Рофом предстоит расстаться, оставалось менее сотни ярдов, и он меня догнал. Я опять шел, зажатый своими людьми со всех сторон. Взяли в коробочку, кажется, так это называется. «Я понимаю, милорд», — по-своему расценил мою задумчивость ночной король Рансбура. «Бои в ямах не такие зрелищные, как в амфитеатрах. Зато гладиаторские схватки проводятся 1-2 раза в месяц, а эти...» 3-4 раза в неделю. «Берут не качеством, а количеством?» — усмехнулся я. «Да нет, Леон, мне зрелищности хватило. Я ведь не ради забавы туда приходил. В общем, разыщи того бывшего чемпиона и приведи ко мне. Сделаю его здоровым, и пусть расплачивается передачей мне своих навыков и умений. Он согласится?» Один вопрос. И второй. «Не скроется ли, избавившись от увечий, а, почтенный?» Вместе со всеми я сместился с дороги к закрывающейся скобяной лавке, чтобы освободить дорогу паланкину, двигающемуся в сопровождении шестерки дружинников. Двое передних уже несли в руках факелы, хотя вроде пока достаточно светло. Ни во что неприятное не ступишь, если будешь иногда под ноги смотреть. В носилках какой-то пожилой важный мужик с таким выражением на лице, будто только что лимон слопал. Кто такой, не знаю. В Рансбуре высокородных аристократов и толстосумов-простолюдинов полно, что в той Бразилии Донов Педро. Столица все-таки. «Конечно, согласится», — удивленно посмотрел на меня Леон и двинулся за мной дальше. «А скрываться-то ему зачем? Поступить к вам на службу – большая удача, особенно для него. У него мать старая и младший брат пропащий пьяница. Его старуха пропадет, если Кир ее не поддержит. Деньги, которые он раньше заработал, давно кончились. Живут на том, что вдвоем с матерью корзины плетут. У них неплохо получается, но на этом много не заработаешь. Так что служить вам будет, пока сами не прогоните». Но в рабство продаться не согласится. Не до такой степени еще отчаялся. Мне и самому рабы не нужны. Нам уже пора разойтись в разные стороны, поэтому остановились на перекрестке, чтобы завершить разговор. Приметил пару мутных личностей, шнырявших в толпе в поисках чужих монет. Те при виде Роффа постарались скрыться. Залетные гастролеры, что ли? Или просто не положено воровать вблизи ночных королей? Как-нибудь уточню. На рынок завтра отправлюсь не для себя. Нашей новой вассальной миледи хочу прислугу купить. Я же предпочитаю иметь рядом с собой людей свободных. Найдешь его сегодня? Скажи, чтобы с раннего утра приходил. Позже буду занят. Как его? Кир? Бирюк. Кир Бирюк. Все условия я с Киром Бирюком сам обсужу. Тебе за это знакомство что-нибудь должен? Да вы что, милорд? Искренне возмутился Леон. Не говорите так, пожалуйста. Это я у вас в неоплатном долгу. Хорошо, что ты об этом еще помнишь. Я пожал ему запястье и, более не слушая обещаний и клятв в верности, знаком дал своим парням команду направляться к нашему особняку. Уже на подходе к своим воротам услышал, а затем и увидел на крыльце соседнего дома прилично одетую старушку, которая бранилась и потрясала клюкой, обещая ей кого-то отлупить. Кому предназначались угрозы, не заметил. В отличие от моей каменной ограды, забор-то не был сплошным, а вот сарай, в сторону которого смотрела женщина, закрывал обзор почти половины территории. Пока снимал жилье, было все равно, кто у меня соседи. Но раз уж стал собственником, надо узнать хотя бы живущих справа, слева и напротив. Мало ли что. Сам я уеду, моей Берти тут жить. Да и ночной король обещал присматривать за моей собственностью, и прислугу постараюсь найти надежную, желательно не местную, ну, кроме предложенной Эльзой экономки. И об охране позабочусь. Думаю, парочки крепких дворовых хватит. А все-таки иметь добрые отношения с соседями не помешает. Если, конечно, они смогут быть добрыми, а то ведь такие сволочи случаются подлые и скандальные, что мама не горюй. Увидел также, как Юлька и Ангелина во дворе болтают с бойцами и жеманятся. Чувствуют чертовки, что вызывают интерес у мужчин, вот и строят глазки. Ник, смотрю, разозлился, когда от калитки заметил происходящее возле флигеля. Виду старается не подавать, но меня-то не проведешь. Эх, Юлька, Юлька, упустишь свое счастье. Наш с тобой друг детства парень видный, возмужал, окреп, добился хорошего статуса, имеет перспективы. Женить, что ли, вас уже? Тут не редкость ранние браки. Вертихвостка поспешила мне навстречу впереди Ангелины. «Господин, там эти пришли», — доложила она. «Как вы и велели, мы на кухню проводили, сейчас их кухарка кормит. Зря вы так решили, ну, это, чтобы на кухне-то». «Эти, как я понимаю, Фриц с Тимохой, мои разведчики. Да, им назначено, и да, велел их покормить на кухне». «Юль, ты опять мои распоряжения обсуждаешь?» Я изобразил недовольство. «Может, мало воспитываю? Напомнить, как бывает, когда меня расстраиваешь? Так ведь пахнет от них, как от выгребной ямы!» Принялась она оправдываться. «Я же о вас забочусь. Пусть вон в подсобке едят». Вообще-то она права. Но мы с Карлом каждодневно проводим борьбу с мелкими паразитами, так что даже если мои оборванцы и принесут вшей и блох, то как-нибудь с ситуацией справимся. А пацанов надо поддерживать не только материально, но и морально. Талика уважения не помешает. Их бы отмыть, да тогда улица не примет. Мигом станут для городского отребья чужими. На данный момент это совсем не нужно. Пахнет? Я пожал плечами. «Проветрим. Ангелина, а ты чего мнешься за ее спиной?» Выступив на шаг вперед, вторая служанка переглянулась с подругой-соперницей и промямлила. «Я днем за творогом и сметаной к молочнику ходила. А брат нашла, возле четвертого от нас дома карета стояла. Там мужчина. Он не назвался». Спрашивал, что вам понравится, если подарок преподнести, и как можно с вами переговорить. Дал мне 20 зольдов, хотя я ему ничего толком не сказала, кроме того, что вы принимаете визитеров лишь по рекомендации родных и друзей. Я все правильно сделала? Да, именно так. Одобрил я ее действия. По мигам поскучневшим лицам девушек сразу же понял, что обе надеялись развернуть в Рансбуре бизнес, схожий с тем, какой они проворачивали в Неллере, только торговать не моей протекцией, а целительством. Вот так они и выглядят, бизнес-вумен средневековья. Но шиш вам, девочки! Своей магией ввиду ее могущества и острого дефицита буду распоряжаться сам. Хватило баронессы Гоф и ее сына. Теперь лечить буду лишь тех, кто нужен непосредственно мне или нашему роду. «А если будут вам письма передавать?» — уточнила Ангелина. — Тот господин вначале хотел что-то написать, да госпожа, которая с ним была, сказала, что знает баронетту Нику Ворскую, и он не стал. Там еще и дама с ним была. Я уже поднялся на крыльцо и обернулся. Вот ведь насели-то. Нет, никаких посланий. Карл, ты сегодня у себя ночуешь или... Или, Степ, если я тебе не сильно нужен. Он как-то виновато улыбнулся, хотя, как по мне, дело молодое. А свои обязанности ротного командира мой друг-вассал не забывает и сопровождает меня, едва чувствует в этом потребность. Вот как сегодня при походе в ямы. Бойцы знают, где меня найти, когда потребуюсь. Мы ведь с Джессикой далеко от ее дома не уходим. Понятно. Не в ее положении разгуливать по городу. Милорду Монскому уже подвели его коня, и тот вскочил в седло, а я зашел наконец-то в дом. Заметил, что все чаще какие-то вопросы решаю на ходу или обсуждаю что-то. Может, это просто первая неделя пребывания в столице выдалась такая суматошная? Ну, не знаю. Коли хочется относительно спокойной жизни, нужно сидеть в своем владении и крестиком вышивать. А тут по-другому никак. Когда вошел в холл, успел увидеть шустро юркнувшую в дверцу под лестницей дебелую служанку. Там у меня дальше идут подсобные помещения. Прачечная, гладильня, мастерская для пошива и мелкого ремонта, комнаты отдыха для слуг. Тетка наверняка любопытствовала, не подходя близко к окнам. Выглядывала, что происходит во дворе. Разумеется, без злого умысла. И все же пора людей, выделенных мне ночным королем, вернуть их нанимателю. Нужны свои и как можно раньше, чтобы успеть к ним присмотреться до отъезда. Не хочется в моем доме при Берте оставлять лентяев, болтунов или грязнух. Ладно, решением этой проблемы займусь уже завтра. А что делать с местью покушавшимся на меня? Это в первую очередь. Про виконта и сенатора я не забыл. На кухню зашел вместе с Эриком. Тимоха с Фрицем сидели там с осоловелыми глазами, напоминая мне волка из мультфильма «Жил-был пес», где он на гулянке обожрался под столом. У парнишек тоже животы вздулись, будто у больных рахитом. При нашем появлении попытались резво вскочить, да их повело в сторону. И кать бы еще не начали. «Фриц, а почему тебя везунчиком-то прозвали?» Решил я вдруг уточнить, когда сел напротив своих разведчиков, жестом велев им вернуться задницами на скамью. «Налей мне чай», — распорядился кухарке. «И булочек еще давай». «Так, может, я вам мясца положу?» — засуетилась тетка. «Обойдусь пока», — отказался я. «В пацанов уже не лезет, а я не привык в одиночку есть под чужими взглядами. Поужинаю позже». Вот разведку провожу и поем у себя. Здесь и правда припахивает сейчас помойкой, потом и какой-то кислятиной. Я к таким запахам успел привыкнуть, порой от соседних столов на постоялых дворах, и вовсе дерьмом и мочой тянет. Так что даже желание поморщиться не возникло. «Так потому что везунчик и есть», — усмехнулся однорукий. «Я ведь один только выжил из семьи». Его прозвище я узнал раньше, чем увидел, от Леона. «А с семьей-то что?» — уточнил я. «Чтобы грамотно и эффективно руководить людьми, а на этих пацанов у меня далеко идущие планы, их надо хорошо знать и понимать». «Лихоманка же была», — пожал Фриц плечами. «Не прошлогодняя, а 5 лет назад которая. Нет, 6. Как только началась, батя с мамкой в первую же неделю померли. Бабка, с нами еще мамка отцова жила, и то дольше продержалась, успела моих старших братьев обоих на костер проводить. Остались мы с младшей сестренкой вдвоем. Я в жару пару дней побыл, и все, а Настя ног лишилась». «Никак это», — показал он культяпку. «А разучилась ходить». Не могла даже стоять и ела плохо. Я молоко покупал и на молоке ей кашку варил. Так она чуть-чуть только поест и все. Весь день не хочет, только в потолок смотрит. Иногда улыбается, Иногда плачет или спит. Я ее к лекарю нашему районному носил. Он у нас давно практику купил, еще когда бабка моя была молодой. У нас деньги оставались, я ему заплатил. Он Насте кровь дурную выпустил и ноги крапивным отваром натер. Только не помогло. Ночью же и умерла. Я ее у нас во дворе закопал. Денег на погребальный костер не осталось. А нести за город тогда не мог. Сам ослабел. А с домом что с вашим стало? Как-то прямо комок к горлу подобрался, но старался говорить равнодушно. В этом мире подобные истории сплошь да рядом. Так тетка же забрала меня к себе, оформила в префектуре опекунства, а дом продала. Фриц поморщился. Явно воспоминания были неприятные. У нее своих детей пятеро осталось, только двоих схоронила. И дядька мой лентяй еще тот, постоянно с работы выгоняют. Лупила меня со страшной силой, всю работу по дому на меня нагрузила. Воду таскай, дрова коли, очаг топи и чисти. Стирать и готовить только не поручала. Я избежал вон к ребятам. С ними легче. Эх, если б тот стряпчий не обернулся, и баба там дурная не заголосила, руки бы не лишился. А так-то я, да, везунчик, только без одного кулака. Но вы не думайте, милорд, я и с одной рукой могу быть полезен. Рассказать вам, что мы узнали? Для этого и пришли сюда. Я весь внимание. Постарался прогнать мысли об услышанном. Да, родственница фрицу досталась та еще мерзавка. Обобрала племянника, да еще и бесплатного раба себе завела. Но что я сделаю? Отправлюсь и убью мать пятерых детей? Или разорю? Да ну к черту! Если разобраться, здесь при таком подходе к справедливому воздаянию половину города нужно под нож пустить. Хоть того же старого лекаря. У девочки и так одна только душа в теле держалась, а он ей кровопускание устроил. Стремясь отработать полученное угощение, мальчишки принялись одновременно рассказывать мне все, что они узнали о виконте Аланском, о его особняке и проживающих в нем людях. Кто, чем, когда занимается, куда ходят, кого принимают в доме, как охраняют. Пришлось их несколько раз прерывать и требовать докладывать по очереди. И все равно их остановил. Информации оказалось много, и к тому же имелась графическая, так что попросил Эрика позвать Сергия с бумагой и грифелями. Продолжили беседу уже впятером. Казалось бы, что может быть проще обычного ластика? А нет, здесь, в этом мире, о нем оставалось только мечтать. И как его изготовить, пока не имею ни малейшего представления. Пожалуй, попрошу-ка я Берту, пусть поговорит с преподавателями алхимии, а то и деканом ее факультета. Миледи из новинок теперь никто с просьбами не прогонит. А пока приходилось оттирать ошибочные линии, смоченные в воде тряпицей. И все же за час общая картина мне стала более-менее ясна. И схема расположения объектов к жилищу врага была составлена. После чего выпроводил пацанов, не только заплатив им обещанное, но и позволил забрать целую груду снеди. Эрик даже выделил им чей-то старый походный мешок. Все равно хотел его выбросить, а тут пригодилось. Когда мои разведчики вдруг поняли, что выполнением разовых поручений их служба мне не ограничится, то буквально летели к выходу на радостях. Ну, летите, летите, орлы, в навалившуюся темноту улиц. Я не самаритянин, и за плату или награды собираюсь требовать серьезной работы. Лейтенант Ром задумчиво посмотрел на записи и схемы. «У нас достаточно сил, чтобы раскатать особняк виконта за 5 минут», — произнес он. «Только законы королевства не позволяют чинить самосуд в столице, да и в других местах. Здесь не Неллер». «Спасибо, Кэп». «Я знаю. Что еще сказать? Покушаться на милорда Степа зато можно прямо во дворце. Главное, чтобы никто не понял, чьих это рук дело. Что ж, и мы пойдем тем же путем». «Вы уже продумали план?» «Я?» — не сдержал смешка. «Эрик, ты меня с кем-то путаешь. Я могучий маг, да, чего скромничать. Уже вполне опытный вояка. Неплохой теперь мечник». «Очень хороший, милорд», — поправил меня разведчик. «Господи, неужели и этот суровый мужчина научился льстить? Вот стану императором, из Рома неплохой царедворец получится. Ладно, к чему этот сарказм? Я ведь реально овладел мастерством боя на мечах». «Да, хороший», — согласился я. «Только навыков наемных убийц у меня нет. Зато у тебя кое-какой опыт имеется. А еще у милорда Монского светлая голова. Вот завтра после возвращения с рынка втроем сядем и, уверен, выработаем отличный план. С утра, пока я тут буду исцелять своего будущего наставника, пошли кого-нибудь из парней в Михайловский замок. Пусть скажет, мы ждем Карла на ужин». Поднявшись к себе в покое, осознал, как же я сегодня устал. В принесенной Юлькой тарелке с жарким лишь поковырялся, хотя мясо оказалось вкусное. Впрочем, причина моего плохого аппетита скорее не в усталости, а в том, что я его себе испортил пирожками с вареньем и медовыми булочками. Так, а что у нас Юлька грустная опять? У нее настроение прямо качели какие-то, туда-сюда. Пусть даже амплитуда в сторону веселья много больше. Как-никак, столичная жизнь моим девчонкам очень нравится. К гадалке не ходи, с Ником поругалась. А ты как хотела. Николасу ведь стоит только мигнуть. К такому красавчику целая очередь из желающих попасть в его гарем образуется. Не спрашивать, ни тем более утешать подружку Степиного детства не стал. Ей полезно страдать иногда. Сон погрузился в тот же миг, едва моя голова прикоснулась к подушке. Старческая бессонница мне еще долго не грозит. Глава 9. Капрал Нойтов привел на задний двор моего сегодняшнего пациента и будущего наставника по рукопашному бою, когда я уже завершил утреннюю разминку и приступил к тренировке. Отрабатывал защиту от атак копьем, причем без использования пехотного или кавалерийского щита, лишь с утяжеленным тупым мечом и баклером. Баклер — это тоже щит, только совсем маленький, четверть ярда в диаметре. Традиционная физическая защита у магов, которую, как по мне, они имеют при себе скорее для самоуспокоения. Такой щит, целиком из бронзы, у меня всегда приторочен к седлу во время поездок и походов, но ни разу не возникло необходимости им воспользоваться. Однако, коли уж приходится баклер с собой возить, владеть им тоже надо уметь. У стены особняка стояла небольшая скамья. Там мы иногда поочередно отдыхали в перерывах между схватками. Позавчера на нее примостил задницу и наш дворовый, да там и уснул. Я слышал через окно, как его потом кухарка бронила. На эту лавку капрал сейчас усадил Кира Бирюка. Тот и двигался тяжело, скособочившись и хромая, и сел осторожно, чуть склонившись на бок. Да, отделали его в ямах знатно, изувечили на всю жизнь. На всю, не окажись на его жизненном пути меня, такого могучего целителя. После того, как я посмотрел, как там происходят бои, его жуткие увечья нисколько не удивляют. До смерти на аренах кулачных боев редко доходит. Все же не гладиаторы дерутся. Однако кости ломают и головы разбивают часто. Вчера при мне двоих унесли в таком состоянии, что там душа еле в теле держалась. Выживут ли? Большой вопрос. «Это вас милорд Ричард научил щитом атаковать?» — спросил Эрик, когда мечом я ловко подбил вверх наконечник копья и, поднырнув под древком, ребром баклера ударил в скулу. «Не будь мы на тренировке, не сдержи я руку, остался бы лейтенант и без половины зубов, и весьма вероятно, без сознания». «Рискованно». «К «Кто не рискует, тот не пьет юстинианское», — усмехнулся я, давая знак, что на сегодня нам боевых упражнений хватит. «У милорда Ванского, если ты заметил, большинство приемов рискованные. Зато какой результат, а? Хотя он тоже считает, что лучше обходиться надежными связками, когда есть возможность. А ты меня почти прижал». «Я про то, что в строю такой выпад». «Ох, Эрик, прости, но биться в строю взвода или роты мне все же не придется. Как думаешь?» Я принял из рук Ангелины чуть влажный отрез ткани и протер сначала лицо и шею, затем торс. В отличие от разведчика, я вышел на спарринг голым по пояс. Во-первых, на улице достаточно тепло, хотя ночами осень уже ощущается. Во-вторых, дополнительный стимул не давать достать себя остриями мечей или копий, пусть даже затупленных. И в-третьих, честно, тут не без талики нарциссизма. Приятно демонстрировать самому себе красивое, развитое тело. В прошлой бы жизни мне такое. Ага, зачем? Уберегло бы оно меня от рака. Вот уж сомневаюсь. Мы уже подошли к моему будущему сенсею, и тот встал при нашем приближении. Мужчине лет 40. А сколько он бился на арене и когда ушел? С 16, это я помню, Ров говорил, а изувечили его, кажется, год назад или два. Неважно, раз смог столько лет продержаться, да еще и смотрю, изломать-то его изломали, а голову не отбили. Взгляд острый, я бы даже сказал умный, значит, действительно много умеет. Умел, будет сегодня уметь. Он черноволосый, с пробивающейся сединой, почти незаметной, если не присматриваться. Фигура худощавая, за мешковатой бедной одеждой серого цвета не видно, насколько крепкие у него теперь мускулы. А вот отбитые костяшки на пальцах и крупные кулаки говорят о многом. Почтенный Бирюк не опустился и пытается поддерживать хоть какую-то форму, насколько это возможно в его обстоятельствах. «Вряд ли я смогу быть вам полезен, господин, даже после исцеления». Честно, чуть побледнев, признался он после взаимных представлений и приветствий. «Да, милорд. Мне, конечно, хотелось бы на себе испытать великое чудо вашей магии. Почтенный Леон сказал, что вы можете невозможное. Только не хочу вас обманывать. Я видел сейчас, как вы сражаетесь. Даже исцеленным не смогу к вам приблизиться по уровню вашего мастерства». «Ты меня увидел с оружием в руках, Кир». Стоять тут на заднем дворе — лишь время терять, поэтому кивком позвал его последовать за нами с Эриком и Иваном. «Если бы посмотрел, как я дерусь на кулаках, умер бы от смеха или от жалости к моим никчемным умениям. Вот эту ситуацию, вот эту мою слабость тебе и предстоит исправить и продолжать тренировать». «Предлагаю 10-летний контракт с возможностью продления. И да, я не собираюсь разбрасываться деньгами. Исцеление пойдет в счет оплаты, но и голодным или оборванным ходить не будешь». В передней части двора наблюдалось некоторое столпотворение. Два раза в неделю происходит смена караула. При мне постоянно находятся только ближние, остальные вояки несут службу в особняке десятками по очереди. Сегодня как раз тот день, когда один отряд отправляется в Михайловский замок, а другой оттуда прибыл. Раз командует сержант Иннокентий Ришт, значит, он из второго взвода лейтенанта Герберта Вилкова. Большинство своих солдат знаю лишь в лицо. Говорят, Наполеон мог каждого гвардейца назвать по имени. Ну так я не Наполеон. Зато весь унтер-офицерский состав, капралов, сержантов, старших сержантов, знаю и по именам, и по фамилиям. Вот такой из меня, слуга царю, отец солдатам, на данный момент получается. Пока Сергий готовил место для работы, я перекусил принесенными Юлькой яствами. Предложил будущему наставнику. Тот отказался. То ли правда не хочет сытый, То ли стесняется меня, то ли волнуется, то ли все вместе. Ну, мое дело, как говорится, предложить. Его ответ о поступлении ко мне на службу был ожидаем. «Кто же от такого откажется, господин?» Он сел на самый краешек кресла в кабинете, но по моему указанию расположился нормально, расслабился и откинул голову на спинку, благо она высокая. «Такой шанс выпадает лишь один раз в жизни, и у одного из тысяч. Готов за еду и крышу над головой служить вам». «Ага, ты-то готов, только я нет». Я сел за стол и прогнал девчонок. Они у меня любопытные. Нити магической энергии, разумеется, видеть не могут. Тогда на что им смотреть? На мое сосредоточенное лицо? Обойдутся. Хотя понимаю, им интересен момент превращения калеки в здоровяка. Отношения у нас будут честными. Ты работаешь, я плачу. Плачу чуть меньше обычного, потому что вот это вот все... Показал я на раскрытый фолиант перед собой. «Тоже, каких-никаких денег стоит». «Это стоит много дороже, милорд. Дороже золота или сахара», — хриплым голосом ответил Кир Бирюк и прокашлялся. «Простыл? Теперь уже не важно. Хорошо, что конечностей никаких отращивать не нужно, так что одного плетения полного исцеления должно хватить и на исправление увечий, и на лечение имеющихся болячек. Если что, позже более простыми целительскими заклинаниями дополню курс лечения». Желание подробно расспрашивать пациентов себе задавил, но молчком все же не сидели. Задавать вопросы и выслушивать кое-какие подробности его жизни у меня вполне получалось в ходе работы по созданию плетения. Да, фраза из сказки «Золушка» про волшебника, который только учится в плане моей целительской магии, уже не актуальна. Можно сказать, руку я набил, став настоящим мастером. Действительно, на войне быстро всему учатся, а за моими плечами уже солидный опыт участия в боях и походах. Кстати, насчет Золушки. Эта подаренная принцессе Хельге сказка, написанная на лучшем пергаменте и в обложке из белой кожи с золотым тиснением, буквально взорвала дворец, что та атомная бомба. Тетушка Ника вчера вечером записку прислала, спрашивала, нет ли у меня еще такой же книги. Увы, пока экземпляр единственный. И принцессу хотел порадовать и определиться с концовкой сказки для более массового читателя. В первом и единственном на данный момент экземпляре история завершается не в русском варианте с поцелуями и танцами, а в подлинном немецком, когда злую мачеху с ее мерзкими родными дочерями посадили в металлическую бочку. Внутри... что та нюрнбергская баба, утыканную гвоздями, и скатили с крутой горы. Получается, такой вариант окончания сказки прошел на ура? Времена-то тут средневековые, и нормы морали, понятия, что такое хорошо, а что такое плохо, соответствующие. С плетением полного исцеления управился еще быстрее, чем прежде. Специально время засек. 2,5 часа, а если точнее, то 2 часа и 53 минуты. Направляю заклинание на пациента и любуюсь на происходящие в нем изменения, разумеется, к лучшему. Кажется, мне хватило одного раза, других сеансов не потребуется. «Милорд, вы сделали это!» Не сразу, но долго не засидевшись, вскочил Кир Бирюк, охлопывая себя руками, вращая шеей и тазом. «Ты мне еще здесь в пляс пустись. Изобрази Комаринскую». «Господин!» «Сейчас не об этом». Я выставил ладонь перед собой, заставляя сенсея замолчать и замереть. «Я тороплюсь, так что вернемся к делу. Как видишь, я свою часть обещанного сделал. Теперь твоя очередь». «Занятия начнем уже с завтрашнего дня. Сегодня реши все свои проблемы в городе, и утром жду тебя снова здесь. Скажи только честно, у тебя есть какой-то долг? Я не про деньги, а про обязательства перед Леоном Роффом. Вас с ним что-то связывает? Нет, милорд. Кир вытянулся передо мной, словно солдат на плацу. Он мне иногда помогал, раньше, давно, выручал. Но я потом несколько раз по его просьбе бои проигрывал. «Вот мошенники!» — покачал я головой. «Ладно, шучу. Понятно, в таких делах, как азарт и денежные ставки, не все так просто. Раз нет долгов, то добро пожаловать в мой дружный коллектив. Надеюсь, сработаемся». Дождавшись ухода сенсея, отправил и девчонок за покупками продуктов. Не то чтобы не доверяю обслуге, выделенной почтенным Роффом, но считаю, что мои дела, связанные с деньгами, должны идти через своих людей. Их я хорошо знаю, и если те же Юлька, Ангелина или Сергий решат сплутовать, надеюсь, этого никогда не произойдет, я легко считаю это у них с лица, как с раскрытой книги. К тому же им надо прокачивать навыки ведения хозяйства. Девчонки у меня стали настоящими любителями шопинга. Похоже, им все равно, что покупать. Нитки с иголкой или корову, и для кого? Для себя, меня или для нужд хозяйства. И чему удивляюсь? Более 20 лет в браке за плечами. До сих пор помню свои страдания от, казалось бы, бесконечных ожиданий, пока Даша с Лесей что-нибудь себе выберут. Милорд Монский прибыл, когда я было уже решил отправиться на невольничий рынок без него. С собой взяли 10 вояк, оставив сторожить особняк лишь 3. На торжище много вооруженного люда. Наемники, надзиратели, караванщики, сами работорговцы, все при мечах и в доспехах. Многие были представлены крупными отрядами, так что Карл рассудил правильно. Рабские рынки в городах заодно выполняли функцию биржи труда. Там не только продавали в неволю, продавались в кабалу или предоставляли услуги приговоренных к каторге, но и бродила масса людей, просто ищущих работу и высматривающих господ, которые не нашли у торговцев нужного работника. Ехать предстояло почти через половину города, поэтому взяли темп движения максимальный, насколько позволяла плотность встречных потоков людей и транспорта. Возле высокой каменной ограды нового сада увидели компанию дворян. Двое из них отчаянно рубились друг с другом на мечах. Дуэли между благородными тут случаются часто, но чтобы я смог это наблюдать среди бела дня в городе, такое произошло впервые. Болваны какие-то. Для выяснения отношений обычно выезжают за пределы городских стен или используют какие-нибудь безлюдные пустыри. Правил на этот счет не существует, но служить простонародью развлечением? Фу, такими быть. Было бы время, ради интереса подъехал бы, посмотрел, из-за чего устроили тут зрелище для толпы горожан, большинство которой дети. Не обращал еще внимания. Спросил Карл, заметив мой взгляд на сражающихся благородных. «На что?» — уточнил я. «Значит, тебе повезло», — усмехнулся приятель. «Я каждый вечер вижу дуэли. Сейчас такое часто случается, чтобы повсюду. Даже за город не выезжают и подходящих мест не ищут. Иногда вот как эти, если заметил, и вовсе без секундантов». «Да?» Я обернулся на радостно завопившую толпу, за головами которой теперь видел только одного дворянина. Второй, видимо, уже упал. «Честно говоря, Карл, этот момент я пропустил. Ну так я вечерами дома сижу. А что произошло-то? Что изменилось?» «Так политика же изменилась, Степ», — рассмеялся приятель. Джессика ему настроение, смотрю, на все время пребывания в столице подняла. Так-то он у меня не сказать, чтобы излишне веселым был. Сторонники короля и сторонники принца постоянно цепляются между собой. Крови на мостовых Рансбура льется столько, что, считай, боевые действия уже начались. А, ну тогда понятно. Политика действительно может вносить разлад. Даже в моей прежней жизни она часто ссорила самых хороших друзей и приятелей. До пролития крови, правда, не помню, чтобы доходило, но отношения разбивались вдрызг. Здесь же сословие благородное, привыкшее все споры решать клинком. Тайный сыск, весьма суровый и жестокий в отношении крамолы, когда ее высказывает простонародье, к дворянам почти беззубый. И понятно, кого-нибудь из них схвати, окажется, что затем могущественный род, лишиться лояльности которого короне выйдет себе дороже. Еще две площади, и мы перед воротами нужной нам торговой площадки. Со времен покупки мной Эйты в подарок Юлиане тут мало что изменилось, а вот цены, упавшие почти в полтора раза, очень порадовали. Ну да, сейчас не до движимого или недвижимого имущества. Люди запасаются товарами первой необходимости. На них все деньги и уходят, а от остального стараются избавиться. В общем, пользуюсь моментом и приобретаю больше, чем планировал, отправляясь сюда. Повару Алексею Кортину почти 50, но он очень тучный. Щеки чуть ли не на плечах висят. Значит, во-первых, явно любитель покушать. А человек, который любит вкусно и сытно поесть, тут мое глубокое убеждение еще с прошлой жизни, умеет и готовить. Во-вторых, в руках бывшего повара, разорившегося по вине постоянных разбойничьих налетов придорожного трактира, имеется и рекомендательное письмо от бывшего нанимателя. В-третьих, он не рансбургский. Воровать и таскать куда-то продукты ему будет тяжелее, чем имейся у него тут домишко и родственники. И, наконец, он мне понравился степенностью и уверенностью в своих умениях. Плату, правда, запросил, будто у нас тут не гражданская война на пороге, а приезд множества дорогих гостей ожидается. Да на пару с Эриком мы привели мужика в чувство. В конторке, что справа от ворот рынка, подписал с ним 5-летний контракт. Его статус теперь на это время близок к крепостному. Толстяк согласился. Куда ему деваться? Нашел и двух крепких молодых парней в качестве дворовых, Ивана и Олега. Им по 23 года, они братья-близнецы, тоже не местные, деревенские. Работали тут в артели каменщиков на должности «подай-принеси». 3 недели назад остались без работы, возвращаться некуда. Земельного участка им в селе не дали. Заработанные деньги на исходе. Скоро хоть с кистенем на дорогу подавайся. Но тут я объявился. Также нанял и 3 девок полы мыть, стирать, гладить и прочее. Горничную пусть Берта сама себе ищет. Это дело почти интимное. На площадку, где торгуют повозками, не желаешь заехать? Интригующе спросил милорд Монский. Мы оставили с новыми работниками одного из солдат, он их доведет до дома. Они пешком пойдут, а сам с остальным отрядом задерживаться не стал. Там уже Берта должна из университета прибыть. Да и война войной, обед по распорядку. «На кой пес мне туда?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ты просто не знаешь, сколько всего себе наша миледи Алиса накупила!» — хохотнул Карл. «Боюсь, одних только вьючных лошадей на обратный путь не хватит». «А, это он шутить изволит. Все никак не угомонится в своих пикировках с нашей лейтенантом-магом Паттер. Только ничего смешного в его первоначальном вопросе не вижу. Поясняю на полном серьезе. Рано покупать. Уверен, цены еще упадут. А 3-4 фургона нам точно на обратный путь понадобится». «Мне ж брат Георг целый список дал, чего нужно обители и что нежелательно отправлять караванами. Дорогие товары. Шелк, юстинианский пергамент высшего качества, кое-какие специи, еще там что-то. Да и наша миледи Алиса не единственная, кто накупил всякого столичного барахла. Среди твоих подчиненных тоже есть те, кто не только прогуливает свое жалование, но это все не скоро. Мы же не завтра уезжаем». С миледи Бертой словно сговорились. Прибыли в особняк одновременно. Она с одной стороны улицы на портшезе, мы с другой на конях. Успел соскочить и помочь засмущавшейся девушке выйти из носилок. Ничего, она же благородная теперь. Пусть привыкает. После обеда не стал ей мешать готовиться к занятиям, ибо учение — свет, а не учение — тьма. Сам же с Эриком и Карлом приступил к разработке плана по уничтожению моего врага. Если говорить правильнее, к выслушиванию и внесению предложений в план лейтенанта Рома. Как по мне, все было придумано весьма толково. У нас обязательно должно получиться. Однако сходить на рекогносцировку места проведения диверсий придется обязательно. Проводив миледи из новинок во дворец, мы втроем на своих двоих отправились ужинать в трактир «Ястреб». Гордое название и соответствующее предназначению, которое мы для этого заведения выбрали. Нам в нем нужна комната с видом на особняк виконта Аланского. Иметь под рукой могучую магию и не пользоваться ей было бы верхом глупости. Так что собираюсь начать нашу операцию с нанесения магического удара из окон трактира. На крыльце нам навстречу попалось четверо молодых и однозначно небогатых дворян, хотя оружие заметно очень неплохое. Почему-то сразу подумал, что просто так мимо не пройдут. И точно. «Благородные, позвольте спросить вас, вы за короля или принца?» — спросил высоким голосом самый юный из них. Они все не намного меня старше, 20 еще нет. Трое выглядят вполне похожими на умелых фехтовальщиков, а вот четвертый — какой-то уволень. Тоже, что ли, любитель дуэлей или одаренный? После заданного вопроса четверка положила руки на рукояти своих мечей. Тоже мне, благородные гопники. А что, так можно было? Пьяны? Нет? Разве что совсем чуть-чуть. «Василий Иванович, а ты за кого? За коммунистов, аль за большевиков?» «Я? Я лично за интернационал». «Господи, 100 лет уж прошло, как я Чапаева смотрел в детстве, а тут вдруг вспомнилось. Так, главное — не рассмеяться». «Мы за принцессу Хельгу», — ответил я со всей серьезностью. «Ого!» Оказывается, они не просто повод для дуэли искали, а в самом деле готовы сражаться за свою позицию с политическими оппонентами. Вон как растерялись и переглядываются, и руки от оружия убрали. «А разве принцесса, она что, тоже претендует на...» «Извините, друзья», — я развел руками. «Вы спросили...» Я ответил, сказать больше не имею права. Ну, вы же понимаете. Я улыбнулся. «Понимаем», — ответил Пухлый и первым сместился в сторону. Следом за ним, кивнув, нам освободили путь и остальные трое. Когда мы поднимались на крыльцо, услышал за спиной оживленное обсуждение дворянами полученной информации. Как бы я так вот в шутку еще больше не накалил обстановку в королевстве. Глава 10. В трактире, куда мы зашли втроем, я, Карл и Эрик, было шумно. А причиной тому служило представление, которое артисты показывали на расчищенной справа у стойки импровизированной сцене. Народу не сказать, чтобы битком, свободные лавки имелись, но под сотню зрителей актеры тут получили, причем весьма активных и заинтересованных. Мужчины, женщины и даже несколько детей все с удовольствием совмещали обед со зрелищем. Вот это ничего себе! Нет, театральное искусство в новом моем мире вполне распространено, Но местом его демонстрации являлись площади в городах или поселениях и загородные ярмарки. Такое, чтобы в кабаках вместо музыкантов увидел сейчас впервые. Может, где-то и театры имеются. К примеру, в Союзе 11 царств или еще где-то подальше, на других континентах. Ну, не знаю. Читать или слышать о таком не приходилось. Так я и о трактирных зрелищах еще не знал. «Этот табурет брат оставил мне», — важно говорил полный мужчина, повернувшись лицом к зрителям, сидевшему с обручем на голове юноше. «Освободи». Артистов вижу пятерых, трех мужского пола и двух женского, но в сценке пока задействованы двое, остальные с улыбками стоят у стены. Народ засмеялся и застучал, кто ладонями, кто кружками по столам. «Ого!» «Да тут, кажется, я догадываюсь, политическая сатира разыгрывается. Этот толстяк — принц Филипп, а парень с обручем на табурете — королек Эдгар? Так ведь? Ведь так? Ох, и куда тайный сыск смотрит? Или тут придраться не к чему? Формально, слышу, дядя с племянником не могут поделить мельницу. Да не трон же Кранца в самом-то деле». Раз такое искусство имеется, не замахнуться ли мне на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира? А что, моим новым землякам наверняка зайдет его творчество. Там все доступно и просто. Хорошие — это хорошие во всем. Плохие — это плохие всегда. Никаких полутонов и сложных характеров. А вот сюжеты великолепные. Да... Когда-нибудь постараюсь познакомить паргейцев с этим великим драматургом. Когда время будет. Заработать-то на пьесах не получится. Все же доходы такие вот представления практически не генерируют. Артисты здесь вечно полуголодные. Часто промышляют не только представлениями, а и воровством. Случалось у нас в Неллере, помню, из памяти Степа. «Господа, проходите, места есть». Негромко сказал Карлу трактирщик. Худенький, невысокий дяденька, больше похожий на рассыльного, чем на владельца кабака. «Вон пол стола свободные», — он показал рукой. «И вон места. Чего желаете? Плотно пообедать или просто попить вина и эля?» Ответил Эрик. «И пообедать, и попить, и решить вопрос с комнатой на пару дней. Не нам. Друзья приезжают». «Комнаты есть!» — обрадовался кабачик. «Есть комнаты! Вам какую?» «А пойдем посмотрим», — предложил мой лейтенант. Пока мы с Карлом заняли места за столом почти у самой стены и сделали заказ, Эрик сходил с пожилой служанкой наверх и вскоре вернулся. Нашел то, что мне нужно. Небольшой номер с двумя топчинами и, главное, с окном, выходящим точно на особняк Виконта Аланского. Собственно, больше нам в трактире пока делать было нечего, но раз уж пришли, то посидели немного и посмотрели сценки, разыгрываемые здешними служителями мельпомены. Да, точно, разыгрывается политическая сатира. Легко узнаются и король с принцем, и королевы Матильда с Люсиндой. Хельгу мою только не затронули почему-то. Видимо, нравится, не хотят высмеивать. Ох ты ж, черт, уже моя! А хотя чего это я? Да, моя подруга. Ну, раз сама принцесса так считает. 3 драхмы взял, — доложил лейтенант Ром, присоединяясь к трапезе. Хотел больше. Да пришлось пригрозить ему морду набить. Наглеют кабачики. Помните того возле Олска? Ага, совсем у людей совести нет, согласился я. Одни только золото и сахар в глазах. Нет, чтобы со всей душой, козлы. И не помните, а помнишь. Эрик, ну сколько можно? Потребовал от разведчиков своей компании общаться на «ты». «Как прикажешь», — кивнул он и выразительно посмотрел на мою кружку с элем. Ели мы из одной здоровенной сковороды, наполненной 3 жареными видами мяса, курицей, свининой и бараниной. С овощами, в основном бататом. А вот питье у каждого индивидуальное. И опять мое никто не попробовал. Юльки-то, в чью обязанность это входит, с нами нет. Да, так уж получается, что невозможно всю жизнь непрерывно ходить и оглядываться. Стоило первому испугу после попытки отравления пройти, как начались послабления. Что ж, это жизнь. Впрочем, считаю такое положение дел вполне оправданным. Слежки за мной ни Эрик с его людьми, ни мои новые разведчики в лице Фрица с Тимохой и их шайкой не обнаружили. Стопроцентной гарантии, конечно, они дать не могут, не госстрах. Но шансы, что кто-то вдруг в этом трактире мне что-нибудь подольет или подсыплет, считаю нулевыми. И вообще, порой опасен не сам риск, а неадекватная реакция на него. Как видишь, Эль хоть и дерьмо, но с половины кружки мне не поплохело. Успокоил я соратника. Хотел было сам лично подняться на третий этаж в снятый номер, да подумал, что ни к чему. Особняк Виконта я из крыльца трактира оценил. Бросил пару незаметных взглядов. Дом как дом. Покрупнее моего. И каменная ограда повыше. А так-то ничего особенного. Не исключаю, что там имеются подземелья посерьезнее, чем мои подвалы. Но не будет же руководитель организации наемных убийц там жить. Это уже надо быть параноиком. Вроде наблюдателей каких-то странностей в поведении Сергея Аланского не увидели. Понятно, долго засиживаться в трактире не стали, дела не ждут. Моим спутникам театральное представление очень понравилось, в отличие от меня. Презрительно насмехаться над местной драматургией и ее реализацией я не стал, но и восторгаться даже на вид посчитал лишним. «В зале, кроме нас, 8 благородных присутствовали», — сказал милорд Монский на обратном пути. «Заметил, Степ, что они шутки над Эдгаром лучше воспринимали, чем над принцем Филиппом? Как по мне, так они вместе с простонародьем надо всеми хохотали, и над королевами в том числе. Я действительно особой разницы не заметил. Пришли веселиться и просто получали удовольствие». Свернули возле Любкиного парка и сразу же наткнулись на выпрашивающего милостыню однорукого мальчишку. Конечно же, Фриц тут не просто так, среди пустых, рассохшихся бочек сидел. Принес мне очередные сведения, на этот раз текущую информацию о событиях вокруг дома моего врага. Лейтенант Ром хотел пару своих парней направить наблюдателями, да я рассудил, что это рискованно. Глава тайной организации не может быть беспечным. Наверняка у него есть люди, которые следят за обстановкой. Могли заметить наших парней. А мальчишки-голодранцы — лишь часть городского пейзажа. Кто на них внимание обращает? Что нового, Фриц? Я остановился и кинул перед пацаном медную монету. Тут вообще милостыню в руки не передают. Не из-за брезгливости к заморашкам. Обычные горожане сами особой чистоплотностью не отличаются. Просто слишком приближаться опасно, можно остаться и без кошелька. Так что веду себя естественно. Немного смешно от такой примитивной и не очень нужной конспирации. Ну уж какая есть. Как говорится, чем богаты. Виконт с утра ездил в храм на двух прудах. Мальчишка быстро подобрал монетку в 5 зольдов и засунул ее в рот, поэтому продолжил говорить чуть шепелявя. Верхом, в сопровождении двух громил, а час назад к нему кто-то из благородных и богатых приезжал. Карета красивая была, уехала где-то через час, а больше пока никого не было. «Молодец! Продолжайте смотреть», — похвалил я. «О сенаторе тоже не забывайте». «Там Тимоха, господин», — раскланялся однорукий уже нам в спину. «Старается, думаю, не только из-за денег. Понравилось ему, что с ними, как с серьезными взрослыми людьми, общаюсь. Пусть не на равных, между нами пропасть, но без надменности и пренебрежения. Вряд ли пацаны раньше с таким отношением сталкивались. Про свое намерение восстановить ему руку не сказал. С этим ведь еще одна проблема возникнет. В качестве своего разведчика я Фрица потерял.